Приветствую вас, дорогая церковь, мои братья и сестры. Хотелось поделиться вот одной темой, которая так вот недавно Господь мне показал, и был очень благодарен Богу, что Господь так Он из любви нас учит. И хочется почитать из первой книги «Царств». Первая книга «Царств». 25 глава. Давид тогда находился, Давид уже помазан на царство Саулом, Самуилом, вот. Но Саул царствует, и Давид находится под таким прессингом Саула, потому что он как бы его возненавидел, стал его завидовать ему, вот, потому что он имел успех от Бога, и Саул стал его просто гнать, да? И он бегал по стране, как бы уходил от Саула и скитался по стране, вот где мог, там и находился. И вот одна ситуация, которая с ним произошла, записана вот в 25 книге, в 25 главе книги «Царств». И, знаете, мне так близкие слова, которые сказал Моисей во Второзаконии, 8 главе. Помните такие слова? «Господь учит тебя, как отец учит сына своего». Господь нас всегда чему-то учит. Вот мы сколько живем, столько Господь учит нас, мы многое не умеем, Господь нам это показывает, мы что-то, какие-то знания, навыки приобретаем. Вот недавно мы так с женой в тупик встали, и в вопросе воспитания, потому что вот дети перестали слушаться на каком-то этапе, вот буквально недавно, вот в ноябре, вот в начале декабря, вот, и стали просто молиться: «Господь, помоги, мы не знаем, что делать, мы не понимаем, что происходит, мы как-то на них повлияли, это получилось, а сейчас они опять не слушаются, прошел целый год, и мы не знаем, как сейчас с ними поступать, как у них голова работает, вот, что с ними делать». И одни друзья подарили, посоветовали одну книжку, вот, мы ее залпом с женой прочитали, стали применять то, что написано. Это написано было вот именно вот библейское, как Библию применять в их жизни буквально каждый день. Мы стали это применять, стало получаться, стали дети немножко слушаться, стали быть внимательными, стали думать, анализировать. То есть Бог благословляет, мы это не умели делать, и Господь нас вот, мы попросили Его, потому что это была огромная такая нужда, и Бог нам ответил очень быстро, вот, и дал такой небольшой успех, такое благословение. Господь нас постоянно чему-то учит, от чего-то нас оберегает, сохраняет. И вот история про Давида, когда вот он, скитаясь, находился со своим отрядом, со своими людьми около, поместья Навала. Помните, да, Навала такого? И вот история будет про это. «И умер Самуил, и собрались все израильтяне, и плакали по нем, и погребли его в доме его в Раме. Давид встал и сошел к пустыне Фаран. Был некто в Маоне, а имение его накормили, человек очень богатый. У него было 3000 овец и 1000 коз. И был он при стрижке овец своих накормили. Имя человека этого Навал, а имя жены его Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева. И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет, накормили овец своих. И послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам: «Взойдите на кормил и пойдите к Навалу и приветствуйте его от имени его, от имени моего. И скажите так: мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало во время их пребывания на кормиле. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благоволение в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». И пошли люди Давидовы и сказали Навалу от имени Давида все эти слова, и умолкли. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: «Кто такой Давид? Кто такой сын Иисеев?

Вот до этого места прочитаем. Вот что вот в двух словах, что случилось вот в этой истории? Почему Давид решил вот взять мечи и идти на Навала, убивать его? За что? Оскорбил его, да? И, естественно, хочется как-то ответить, отомстить. Очень интересно, в предыдущей главе, мы ее не будем читать, прекрасно вы помните такую историю, когда, помните, Саул уже преследовал Давида, и в очередной раз случается такая ситуация, когда Саул с охраной как бы своей во время его преследования находился там в пещере, вот, и вся стража спала, пришел Давид со своим другом, вот, и его друг говорит: вот он перед тобой лежит, ты его убить можешь, он же тебя сколько гоняет, сколько он тебя замучил уже. И что ответил Давид ему, вот этому другу своему? Мщение Господу отдам, да? Пусть Господь сам разбирается. Это я не подниму свои руки на помазанника, да, Божьего. Пусть Господь сам с ним разберется. Хотя вот он тут лежал, да, буквально около него, руку протяни, просто его пригвозди да убей. И он говорит: я этого не сделаю, я не буду мстить, потому что мстить будет Господь. Я Господу отдаю свое мщение. Друг удивляется, как бы, и помните, Давид отрезает край одежды от Саула, и потом уходит, забирается на гору, и потом будет весь отряд, всю эту группу преследования, всех их разбудил своим криком и показывает: вот, Саул, смотри, я был около тебя, вот, я мог тебя убить, и я тебя не убил, потому что я не собираюсь поднимать руку на помазанника Божьего. И теперь ты знаешь, что я не держу зла на тебя. Пусть Господь разбирается с тобой сам. Это такая маленькая победа в жизни Давида, да? Вот такая, ну скажем, духовная такая победа вот в его личной жизни. Проходит, я не знаю, сколько дней проходит, и вот случается вот такая ситуация. Его обидел Навал. И тут Давид, который только недавно научился Богу отдавать мщение свое, он Саула не убил, он отдал это Богу, проходит несколько дней, и новая обида его настолько задевает, что он готов мстить. То, что он научился до этого простить, он простил. Наступает новый день, и почему-то Давид не сдерживается. Вот интересно об этом подумать, почему вот мы какие-то победы мы совершаем в нашей жизни, да, вот с Божьей помощью, по Его благодати, Господь дает сил какое-то искушение преодолеть, чему-то научиться. Мы радуемся, благодарим Бога, что Господь, спасибо, что от греха меня избавил, вот, что вот, ну, дал такую победу, слава Богу. Другим тоже рассказываем, делимся, ободряем других. Проходит, может быть, несколько дней, неделя, и мы на этом грехе попадаемся. Да, почему такое бывает, как вы думаете? Не бодрствуем, да, вот не пребываем в общении с Богом, а когда не пребываем в общении с Богом, мы ослабеваем. Мы ослабеваем, и то, что мы когда-то победили Божьей помощью, теперь, оставшись без Бога, без общения с Ним, мы не можем сами по себе это преодолеть. Мы не можем простить по-настоящему, по-человечески. Нам нужен Бог, вот Его любовь, Его благодать, и мы только вот с Богом можем простить по-настоящему, прям вот по-божьи простить можем, а сами по себе мы не можем. И, возможно, просто это время Давид не пребывал с Богом, и эта обида, которую нанес ему Навал, настолько его возмутила, что он был готов всех убить. Представьте, как это, ну, насколько сильно это должно возмутить, чтобы быть готовым вот целый поселок истребить. Но это очень сильно, да? В сердце Давида такая мысль вот родилась и желание. Он пошел уже, все, отряд 400 человек. Представьте, если бы вот это случилось. Если бы это случилось, и все-таки Давид пришел, уничтожил целое такое, скажем, поселение, да? А потом он становится царем Израиля. Представляете, какое пятно на его судьбе, на его жизни, на его авторитете пятно убийства своих братьев и своих вот сестер, да? Своих, ну, не родственников, но своих сограждан, да? Представьте, он становится царем, он, как бы, люди за ним идут, и приходит кто-то там, да, допустим, Давид, а ты помнишь, ты убил мою мать, например, да, моего отца, как бы это такое пятно на твоей судьбе, как мне быть твоим подчиненным, как ты можешь быть царем, как ты можешь называться Божьим детем, Божьим человеком по сердцу Божьего, если ты такое зло сделал, как ты мог это сделать? И представляете, Бог Давида от этого уберег. Как он уберег от этого? Через кого? Через Авигею. И Давид говорит, ну, благословен твой разум, благословена ты, что пришла ко мне навстречу и остановила меня от пролития крови. Я уже был готов вот прийти, уже все, убить был готов всех. Слава Богу за тебя, что ты пришла меня, предупредила в этом, да, остановила, потому что, наверное, это все на эмоциях было у Давида, наверное, был тоже горячим таким человеком. И она пришла и просто и вот своим мягким словом, да, помните, как в притчах написано, мягкий язык, он сокрушает кости, да, и она этим мягким языком просто, просто сердце его растопило, и он понял, и он прославил Бога, благословен твой разум, что вот ты меня остановила. И потом интересный 34 стих, 32, Давид воздает славу Богу, и он понимает, что это не только Авигея, просто сама по себе пришла и решила его остановить по-человечески. Да, не трогай моего мужа, там, не смей. И что говорит Давид? Благословен Господь, Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне. Он прекрасно понимает, что вот эта его вспыльчивость, вот эта его огромная ошибка могла просто таким бременем лечь на страну, на его авторитет, на его семью, вот, на всю его судьбу таким проклятием быть. И он благословляет Бога за то, что это не случилось, и что Господь послал навстречу человека. Хочется вот призвать к такой благодарности. Господь нас часто останавливает. Мы можем согрешать, мы можем как-то быть близким к греху. Знаете, Господь по своей великой милости и любви, Он нас уберегает и через человека какого-то, да, через проповедь, через какую-то ситуацию Господь наше сердце обращает, и вновь прям вот мы стоим, прям вот один шаг остался до согрешения, Господь напоминает, мы вспоминаем об этом, и мы отворачиваемся. Бывает такое, что, ну, Господь вот это так вот влияет, и просто думаешь, Господь, слава Тебе, что мне кто-то позвонил в этот момент. Или, Господь, слава Тебе, что вот вчера мы об этом рассуждали, об этом молились. Слава Тебе, что вот Ты сейчас ну, не допустил мне согрешить, потому что если бы не было вчерашнего дня, у меня такая ситуация, она была, что просто был вот, ну, очень близок к греху такому, и, ну, вот просто так вот, ну, встретился как бы случайно, я был так обескуражен, вот, но слава Богу, что вот накануне, в среду с братьями мы обсуждали эту тему, разговаривали, молились вместе, я думаю, слава Господу, что вот Он заранее просто напомнил мне о том, что нужно себя хранить, что нужно быть верным Ему, что нужно быть послушным Ему, нужно любить Его, да, не согрешать. Слава Богу, что Он напомнил это, потому что если бы этого не было, наверное, был бы грех, я не знаю. И Господь вот так вот по Своей великой любви просто нас оберегает, предостерегает нас в чем-то. И в том числе через братьев, через сестер, через что-то. И хочется вот такой повод для благодарности, для молитвы нам так преподать, что давайте помолимся Богу за то, что Он нас любит, и Он не как полицейский с палкой, да? Ты оступился, Он тебя наказал. Нет, Он как любящий отец, Он учит, Он тебя пытается развернуть, Он пытается тебе напомнить из своей любви и с тем, чтобы мы не согрешали, чтобы были верны Ему. Поэтому слава Богу за это, Давайте вместе об этом помолимся и поблагодарим Бога. Аминь.